Глава первая. Есть что-то, что я должен знать до того, как сделаю какую-нибудь глупость. Сидящая рядом со мной в машине Настя посмотрела со смесью веселья и страха в глазах. «А ты ведь не собираешься сделать что-то подобное?» Тщательно скрывая надежду в голосе, спросила она. «Не собираешься же?» «Кто знает», — пожал я плечами и тут же получил тычок кулачком в бок. «Саша, это важное мероприятие вообще-то». «Так я потому и спрашиваю». Лазарева закатила глаза и только тихо фыркнула в ответ. Мы ехали по уже знакомой мне лесной дороге, что вела к поместью Распутиных. Я, к слову, уже как-то по ней ездил, когда приезжал сюда для разговора с Распутиным. «Так что? Я все еще жду ответа. Просто веди себя нормально». «Нормально? Понятие растяжимое». «Саша!» Я уже не выдержал и рассмеялся. «Да ладно тебе, Настя, я просто прикалываюсь над тобой. Не переживай, все будет нормально». «Угу, нормально. Уже жалею, что позвала тебя», — вздохнула она и надула губки. «Эй, только вот не надо делать такое лицо», — покачал пальцем. «Ты хотела, чтобы я пошел». «Я пошел. Теперь не жалуйся». «О как! Забавно. Вроде ничего такого не сказал, а ее реакция оказалась интересной». Нет, в лице она не изменилась, все так же продолжала смотреть в окно с недовольной мордашкой. А вот ее эмоции... Я же не идиот. Прекрасно понимаю, в чем именно состоит причина, по которой она позвала меня на это мероприятие. И нет, дело не в том, что она таким глупым образом хотела как-то унизить меня или повеселиться за мой счет. Думаю, эту стадию отношений мы уже миновали. Да и Настя прекрасно понимает, что со мной это не пройдет. За словом я в карман не полезу. Причина в другом. Куда больше меня волновало то, как ее отец отреагирует на мое появление. Тот факт, что просьба поступила со стороны Романа, давал надежду, что реакция будет, если не положительной, то как минимум нейтральной. Это хорошо. А что это значит для меня? Шанс немного наступить Павлу Лазареву на хвост после всех его хитрых шагов. Как там классики говорили? Мат в три хода? Нет, спасибо. Шахматы я хоть и люблю, но играть предпочитаю в карты. Банально интереснее. Но, возвращаясь к нашему разговору, Настя все же сподобилась поведать, чего, собственно, стоило ожидать. Прием планировался не самый большой. Распутины, в принципе, почти никогда не устраивали пышных празднеств, оставляя подобные мероприятия на милость куда более медийно известных аристократов. Нет, этот прием они устраивали раз в год в сентябре. Как правило, на него приглашались дружественные семьи, близкие друзья и знакомые. Тогда спрашивается, с чего вдруг такой эпатаж со стороны Анастасии? Ответ прост. Учитывая калибр личности Распутиных, этот самый узкий круг близких друзей и знакомых включал в себя самые знатные семьи аристократов столицы и кое-кого из приезжих. Так что, как говорится, мал золотник да дорог. Все познается в сравнении. Для примера Настя рассказала о приеме, который устраивал князь Румянцев в начале лета. Список приглашенных гостей насчитывал почти 700 человек. А тут едва 40 наберется. Зато все важные и именитые. И что любопытно, князей среди них не было, только графы и бароны. И спрашивается, что это такое? Одни сознательно игнорируют и не приходят на праздники других, или те их специально не зовут? Да кому какая разница? Главное — следовать плану. А план на подобное мероприятие у меня существовал ровно в двух вариантах. Первый — поменьше говорить и пить, и побольше есть. Если вкусно. Если же кормят невкусно, то поменьше говорить, пить и есть. Следуя этим двум вариантам, можно свести любые возможные конфликты и потери к минимуму. Главное — первым двум пунктам следовать неотступно. Лишняя болтовня и алкоголь еще никого до добра не доводили. И раз раньше меня такая тактика не подводила, то, надеюсь, не подведет и впредь. Наша машина тем временем свернула с лесной дороги и выехала на широкую поляну, где находилось имение Распутиных. В прошлый раз я видел его днем. Теперь же мне довелось взглянуть на это место во всем его иллюминированном вечернем великолепии. Вот сразу видно, когда хозяева ответственно относятся к своему празднику. Денег в декорации, иллюминацию и сервис вложено столько, что, наверное, я за 5 лет столько зарплат на работе не получу. Все подсвечено, все красиво. Правда, на парковке перед домом стоит всего несколько дорогих машин. Но оно и понятно. Все они банально тут бы не поместились. Хозяева и сами это понимали, так что для парковки было выделено специальное пространство на обочине подъездной дорожки, где уже все разместились с удобством в ожидании своих господ. Едва одна машина отъехала от центрального фасада, как подъехали уже мы. Одетый во фрак слуга тут же подскочил к нам, элегантным движением открыв дверь. Я выбрался первым и, как полагается хорошо воспитанному мужчине, подал Анастасии руку. Ну, еще и потому, что без моей помощи выбраться из машины оказалось бы для нее далеко не таким простым делом, как оно могло показаться на первый взгляд. Длинное и черное, как смоль, платье обтягивало ее фигуру, словно перчатка. Разрез на бедре с одной стороны открывал вид на стройные ноги. Туфли на шпильках. Образ дополняли колье и браслет, а длинные каштановые волосы были собраны в хитрую прическу, удерживаемую двумя тонкими и явно сделанными из белого золота спицами. В общем, если Настя хотела выглядеть неотразимо, то своей цели она добилась на все 100%. Я и сам слегка залип на такую красоту. Чего уж скрывать. «Спасибо», — улыбнулась она, приняв мою руку и выбравшись из машины. «Не за что». Я вернул ей улыбку и подставил локоть. «Ну что, мадам, позвольте сопроводить вас на прием?» От такого официоза она даже рассмеялась. «С превеликим удовольствием». «Твоя сестра опаздывает!» Даже не стараясь скрыть недовольство в голосе, проворчал Павел, глянув на часы. До начала приема оставались считанные минуты. Григорий должен был произнести свою традиционную речь, и собравшиеся в главном зале имения люди ожидали этого момента. Не то чтобы они ждали услышать что-то неожиданное. Как правило, хозяин мероприятия оставался крайне консервативен в выборе слов. Тем не менее, это была традиция. А традиции следовало чтить и уважать. «Если не ошибаюсь, она должна уже вот-вот приехать», — сказал стоящий рядом Роман, бросив короткий взгляд на свои часы. «Он приедет с ней? Слушай, ты хоть сделай удивленное лицо, когда не появится, ладно? Настя планирует такой выходкой пройтись по твоим нервам. Она же думает, что ты ей тут очередного жениха искать начнешь. А она, такая хитрая, тебе всю затею обломает». Отец лишь фыркнул и сделал короткий и тщательно отмеренный глоток шампанского из бокала. «Не переживай, я буду удивлен ровно настолько, насколько нужно». «Удивлен чему, дорогой?» — произнес голос позади него. В этот момент Роман стал свидетелем того редкого случая, когда его отец вздрогнул от неожиданности. Нечасто кому-то удается застать Павла Лазарева врасплох. Но никто другой не умел делать это лучше, чем его жена. «Тому, насколько все мы рады этому приему, дорогая!» Практически без задержки ответил он и повернулся к жене, тут же поспешив перевести тему разговора. «Я так понимаю, Уварова уже отпустила тебя из своих когтей? Или как? Еще не всем гостям кости перемыли?» Валерия Лазарева лишь коротко и снисходительно улыбнулась. «Сплетни, милый, — это источник ценнейшей информации. Не стоит их недооценивать». «Ну, конечно же», — фыркнул граф, спрятав улыбку за краем бокала. «Еще бы был этот источник хоть сколько-то достоверным, я бы тебе поверил. А так... просто ты не умеешь с ними работать. Меня куда больше расстраивает то, что Артур и Кирилл не смогли приехать в этот раз», — с искренним расстройством произнесла его жена, оглядывая собравшихся в зале людей. «Уже второй год подряд, а они либо за границей, либо решают какие-то проблемы в таких местах империи, о которых я даже не слышала». «Что поделать, милая?» — философски заметил Павел. «Дела семьи требуют их присутствия. «Угу», — хмыкнул в тон отцу Роман, гуляя глазами по залу. «Уверен, что они сейчас благодарят Бога и императора за то, что убереглись от такого, вне всякого сомнения, прекрасного времяпрепровождения. Глупцы!» Сарказма в его голосе хватило бы для того, чтобы наполнить бокалы в его руках. Да и вообще, наверное, каждый бокал в зале. «Смейся, смейся, Рома», — пожурила его мать. «Только не забывай, что пока они там, ты здесь. И если что, отдуваться за всех троих придется тебе. Когда уже мы узнаем имя твоей будущей невесты?» «Если мы захотим узнать имя будущей избранницы Романа, я вам его сам скажу», — безапелляционно заявил его отец, даже не посмотрев в сторону сына. «Что-то мне этот разговор перестает нравиться», — проворчал младший сын. Вроде в голосе отца и имелась доля шутки, но в каждой доле шутки есть доля правды. Пусть он пока не особо лютовал относительно заключения брака, очевидно, просчитывая возможные варианты, Роман рисковать все равно не хотел. Да, ему и братьям в этом плане повезло несколько больше, чем Насте. У них имелся хоть какой-то выбор. Или же его иллюзия, как однажды сказал ему Артур, перед тем, как сопроводить свою будущую супругу под венец. Но даже так Роман свой шанс терять не хотел. Как и Кирилл. Почему-то он ни на секунду не сомневался, что уж средний брат, который на данный момент находился в Японии, времени точно зря не терял. Иными словами, веселился от души. «Кстати, вы не видели Анастасию?» — спросила их Валерия. «Я надеялась поговорить с ней до того, как Григорий будет выступать со своей речью». «Кстати, о птичках», — произнес Рома, заметив появление сестры. «А вот и она». Павел с супругой повернули голову в сторону входа практически одновременно, заметив, как их дочь вошла в зал под руку с молодым парнем. «Так», — задумчиво произнесла Валерия, разглядывая кавалера своей дочери. «Паша, а с кем это она пришла?» «Не забудь сделать лицо понедовольнее», — шепнул Роман отцу, прикрыв губы бокалом. «Я и без тебя это знаю», — хмыкнул он и действительно состроил на лице гримасу крайне убедительного недовольства. «Ну вот мы и пришли». Главный зал имения Распутиных встретил нас хором негромких голосов и ярким светом. Куча народа. Практически все мужчины в дорогих фраках и костюмах, за исключением буквально трех или четырех гостей. Эти выделялись на общем фоне, щеголяя парадной военной формой, блестя орденами и погонами в свете хрустальных люстр. Но, без сомнения, главным украшением этого вечера были дамы. Что ни говори, но это все равно, что оказаться в ботаническом саду прямо посреди оранжереи с прекрасными цветами. Разные фасоны платьев, прически, украшения. Все они отличались друг от друга, но схожи были в одном. Все они были прекрасны. Легко определить, кто знает разницу между просто тем, чтобы нацепить дорогие шмотки, и тем, как одеваться стильно и красиво. Присутствующие на приеме женщины или же их стилисты явно потратили уйму времени и сил, чтобы образ каждый врезался в сознание своей неповторимостью и красотой, и при этом не выглядел чрезмерным или же просто безвкусным. Как идеальный пазл, где каждый кусочек, украшение или деталь платья дополняли общую картину. В общем, услада для глаз. Примерно так я думал, спокойно ведя Анастасию через зал, пока мои глаза не натолкнулись на чету Лазаревых. Первое — удивленное и даже несколько раздраженное выражение на лице ее отца. Второе — ироничная усмешка Романа. Начальство едва заметно мне подмигнуло, чем окончательно развеяло оставшиеся сомнения. Если здесь кто-то кому-то и пудрил мозги, то Настя явно осталась в дураках, точнее, в дурочках. Потому что если она планировала наступить на ногу своему отцу появлением в моем обществе, то ее выпад цели явно не достигнет. По крайней мере, так, как она на то рассчитывала. Третье. Похоже, что даже несмотря на этот нюанс, вечер меня ждет непростой. потому что в искренности озабоченного выражения на лице, стоящей рядом с Павлом Лазаревым женщины, я не сомневался ни на секунду. О том, кто она такая, я тоже не думал. Семейное сходство, как говорится, налицо. Настя явно пошла в маму. Надеюсь, что только красотой, а не характером. Потому что, если верить предчувствию, меня сегодня вечером ожидают пляски на минном поле из-за вопросов матери, обеспокоенной выбором кавалера своей дочурки. Ну, никто и не говорил, что вечер будет простым. Ведь так...